Глава 16. На стене кабинета справа от двери висит небольшая картина 14 на 17 дюймов, на которой изображен водопад. Центр картины находится на дюйм ниже уровня моих глаз, но мой рост как-никак около 6 футов. Картина написана по особому заказу. На стене ниши в дальнем конце прихожей имеется деревянная панель на петлях. Если ее отодвинуть, то появится задник картины, сквозь который можно видеть весь кабинет. В 1:20 в задник картины были устремлены глаза мистера Артура Уэнгера из дома номер 362 по Восточной 77-й улице, тощего мужичка слегка за 50, с большими ушами и редкими волосами, которого доставил к нам Сол Пензер даже чуть раньше оговоренного получаса. В данный момент в поле зрения мистера Уэнгера ближе всего находилось красное кожаное кресло, сидевшим там человеком, мистером Бенедиктом Айкином. Меня не было рядом с Уэнгером, рядом с ним находился Сол Пензер. Мы с Вулфом сидели каждый за своим письменным столом в кабинете. Джулия МакГи расположилась в желтом кресле, лицом к Вулфу, который продолжал говорить. «А прежде чем представить свои выводы, хочу рассказать, как я к ним пришел. Когда во вторник вечером вы спросили меня, кто будет решать, удалось ли мне соблюсти положение контракта, я ответил: здравый смысл и добросовестность вместе взятые. Вы можете дать справедливую оценку моей работе лишь тогда, когда будете знать, насколько я преуспел. Честно говоря, я и сам пока до конца не уверен. Но понимаю, что в сложившихся обстоятельствах... «Да, Сол». В дверях кабинета стоял Сол. «Идеальное совпадение, мистер Вулф». «Очень хорошо. Я потом посмотрю». Вулф снова переключился на Айкина. «В сложившихся обстоятельствах мне оставался только один путь. Как я уже говорил, единственный способ остановить полицейское расследование — найти приемлемое решение проблемы, не привлекая внимания к пресловутой комнате. Передо мной еще никогда не стояла столь бесперспективной задачи. И действительно, поскольку я совершенно точно знал, что Егера убили в той самой комнате, задача эта казалась практически неразрешимой. Вы ничего не знали до вчерашнего дня, пока не расставили ловушку для мисс МакГи?» Айкин был предельно краток. «Нет, я узнал об этом гораздо раньше. А точнее, во вторник днем, когда мистер Гудвин доложил мне о разговоре, который состоялся у него с мистером Пересом, управляющим, и его женой. Когда мистер Перес в полночь поднялся в ту комнату с закусками, то обнаружил там мертвое тело. Они с женой вынесли труп на улицу и сбросили в яму». «Они в этом признались?» «Им пришлось. Альтернатива, которую предложил мистер Гудвин, оказалась еще хуже. Так они его и убили. Это же очевидно. Они и убили. Да, это была приемлемая гипотеза. До вчерашнего утра. Но они явно не убивали свою дочь. И вот с этого-то места я и хочу начать свой отчет. Эта гипотеза была отброшена в пользу другой, что девушку убил тот же человек, который убил Егера. Причем отброшена лично мной, а не мистером Гудвином, который с самого начала ее не принимал. Приехав в этот дом по настоятельной просьбе миссис Перрис, он обыскал комнату девушки и нашел улики, подтверждающие вторую гипотезу. Арчи, я вынул из сейфа папку с коллекцией Марии Перес и положил перед Вулфом. Он побарабанил по папке пальцем. Это хранившаяся в глубокой тайне документация рискованного предприятия, которое в конце концов стоило девушке жизни. Оно касалось Томаса Г. Егера. Без сомнения, все это было затеяно, впрочем, как и многие подобные предприятия, исключительно из банального любопытства, подстегнутого наличием лифта и комнаты, куда девушку категорически не пускали. Она обнаружила, что, выключив свет в своей комнате и чуть-чуть приоткрыв дверь, можно увидеть посетителей, направлявшихся к лифту по коридору. Не могу сказать, когда она сделала это впервые, но я твердо знаю, что, начав, она уже не могла остановиться. Вулф взял из папки вырванные газетные страницы. «Это финансовые страницы «Таймс» с данными по Continental Plastic Products, помеченными карандашом». Вулф отложил вырванные страницы в сторону. «А это реклама Continental Plastic Products». Он положил рекламу поверх биржевых сводок. «Этикетки от бутылок шампанского. Мистер Гудвин считает, что мисс Перес не пила шампанского, и мне остается лишь согласиться. Эти предметы особо несущественны. Они хранились просто для красоты. И вот еще фотографии из газет. Две мистера Егера, одна его сына и одна жены. Я упоминаю об этом исключительно для того, чтобы показать, насколько прилежно мисс Перес собирала материал». Положив фото к остальным бумагам, Вулф взял две фотографии Мэг Дункан и пятидолларовые банкноты. «Эти вещи повлекли за собой более серьезные последствия. 9 пятидолларовых банкнот и 3 фото женщины, которая является известной личностью, одной из газеты и 2 из журналов. Я беседовал с этой женщиной, и мистер Гудвин имел с ней продолжительный разговор вчера днем. Деньги мисс Перес получила от женщины путем шантажа. Девушка видела эту женщину в своем доме и потребовала от нее то, что она назвала платой за молчание. В результате на протяжении 9 месяцев женщина посылала мисс Перес по $5 в месяц. Впрочем, нам нет нужды раскрывать здесь имя той женщины». Вулф выдвинул ящик письменного стола и, убрав туда фото и деньги, задвинул ящик. «А при виде данных вещей, естественно, возникает новый вопрос. Назовем эту женщину мисс Икс. Мистер Егер прибыл в тот дом в воскресенье около 7 вечера. Мисс Маги появилась в 9:45 и обнаружила его хладный труп. Можно предположить, что мисс Перес видела кого-то, кто пришел в этот промежуток времени, узнала его или ее, пришла к выводу, что он или она прикончил Егера и предприняла самую безрассудную попытку, в результате которой была убита. Но тогда, если она узнала мисс Икс, почему бы не допустить, что мисс Икс и была преступницей? Что ж, вполне разумное предположение. Но было совершенно точно установлено, что в среду вечером мисс Икс участвовала в публичном мероприятии, закончившемся в 11:00. А мисс Перес ушла из кинотеатра на встречу со своей предполагаемой жертвой еще до 9:00. Айкин нетерпеливо взмахнул рукой. «Вы говорили, дело срочное. Но что такого срочного в предъявлении нам доказательств, что мисс Икс не убивала Егера?» «Всему свое время. Это необходимая прелюдия. Еще одна причина исключить не только мисс Икс, но и остальных. Тот, кто пришел в то воскресенье между 7 и 9 вечера с оружием и твердым намерением пустить его в ход, должен был точно знать, что у Егера не будет других посетителей. Что справедливо для мисс Икс, справедливо и для любой другой женщины, имевшей ключи от этого дома. Во-первых, мисс Икс не могла прийти по приглашению мистера Егера, так как он уже пригласил мисс Маги, а он ублажал только одну гостью за раз. И, во-вторых, она не могла надеяться, что в воскресенье вечером он будет там один, а скорее рассчитывала застать его одного лишь в том случае, если твердо знала, что мисс МакГи прибудет именно в 9 часов. Вулф повернул голову. «Мисс МакГи, вы кому-нибудь говорили, что собираетесь быть там в 9 часов?» «Нет», — пропищала она и уже громче повторила. «Нет, никому не говорила». «Тогда остальные отпадают, так же, как и мисс Икс. А теперь, что касается вас, мэм, и следующего номера в коллекции мисс Перес. Это карандашные портреты женщин, которых она видела в коридоре». Вулф взял листы с набросками. «Мисс Перес была явно не бесталанна. Здесь 31 портрет, и на всех стоят даты. Мы с мистером Гудвином их тщательно изучили. Тут по 4 портрета 3 женщин, по 3 портрета 5, 2 одной женщины и по 1 2 женщин. Женщина, 2 портрета, которые лежат передо мной, — это вы. Причем 1 портрет датирован 8 мая. Это и навело меня на подозрение, которое я подтвердил, обманным путем заставив вас признаться, что вы были там в воскресенье вечером. Не желаете ли взглянуть?» «Нет», — сказала она, на сей раз слишком громко. Вулф убрал рисунки в ящик стола и в упор посмотрел на Джулию МакГи. «В коллекции имелись 2 ваших портрета, что ставило под сомнение версию, будто вы могли убить мисс Перес из страха разоблачения. Поскольку здесь нет портретов людей, имена которых она знала, ни мистера Йегера, ни мисс Икс. Портреты — это всего-навсего заметки на память. Скорее всего, мисс Перес набросала 1 или несколько портретов мисс Икс, но, идентифицировав ее по фото в газетах и журналах, уничтожила наброски. Если бы она вас опознала, если бы ей стало известно ваше имя, она сохранила бы не портреты, а материал для идентификации, как в случае с мисс Икс. И девушка, безусловно, не стала бы рисовать 2-й портрет, увидев вас в коридоре в воскресенье вечером. Вам нет никакой нужды убеждать нас, что мисс МакГи не убивала девушку. Или Йегера, — фыркнул Айкин. Вулф повернулся к нему. Я объясняю вам ход своих мыслей, позволивший сделать окончательные выводы. Совершенно очевидно, что мисс Перес собрала впечатляющий набор материалов, которые прятала в тайнике, о мистере Йегере и посетителях той комнаты. Не вызывает сомнений, что она знала имя человека, которого увидела в коридоре в воскресенье между 7 и 9 вечера, поскольку сумела связаться с ним с целью шантажа. Таким образом, можно сделать вполне обоснованное предположение, что в этой коллекции содержится нечто, что позволило ей установить личность убийцы. Вулф показал на папку. Тут имеются 2 подобные вещи. Газетные фотографии жены и сына мистера Йегера с указанием имен, но я отбросил эти варианты, так как они не соответствуют нашим требованиям. Человек, пришедший туда в воскресенье вечером и застреливший мистера Йегера, должен был иметь ключи и уметь с ними обращаться. И, кроме того, он должен был знать, что мисс МакГи появится там только в 9 часов. А иначе он не мог рассчитывать застать Йегера одного. Конечно, можно было допустить, что жена или сын мистера Йегера отвечали подобным требованиям. Однако это в высшей степени маловероятно. Вулф взял из папки последнюю бумажку. Приняв на вооружение такую аргументацию, по крайней мере умозрительно, я остановился вот на чем. Перед вами журнальная фотография банкета, устроенного Национальной ассоциацией производителей пластмасс в бальном зале отеля «Черчилль». Мистер Йегер у микрофона. В подписи под фото указаны имена находящихся вместе с ним на сцене мужчин, включая вас, мистер Айкин. Вам наверняка знакома эта фотография. Да, я вставил ее в рамку и повесил на стену в своем кабинете. Хорошо. Вулф бросил вырезку на стол. И тогда я спросил себя, а что, если именно вас мисс Перес увидела в то воскресенье в коридоре по дороге к лифту между 7 и 9 вечера? А что, если, имея в своей коллекции это фото, она вас узнала? А что, если, услышав, что Йегера убили в той самой комнате, девушка наверняка видела, как родители перетаскивают тело? Она догадалась, что это вы его убили. Решила заставить вас заплатить за молчание, связалась с вами, назначила вам встречу и пришла на нее. Вы не можете не согласиться, что вопросы вполне позволительные. Позволительные? Пренебрежительно заметил Айкин. Вы явно не ждете моего позволения задавать столь абсурдные вопросы. В том-то все и дело. Были ли мои вопросы абсурдными? Чтобы получить ответ, необходимо задать следующие вопросы. Первый. Могли ли у вас быть ключи? Второй. Могли ли вы знать, что Йегер был один? И, наконец, третий. Был ли у вас мотив? Вулф поднял палец. Во-первых, вы могли позаимствовать ключи у мисс Маги. Но тогда вам нужно было вернуть их до 9 вечера, чтобы она могла попасть в дом. На первый взгляд, ваше намерение вернуть ключи кажется абсурдным. Ведь тогда мисс Макги спокойно войдет в дом, обнаружит труп Йегера и, естественно, придет к выводу, что это вы убили Йегера. Нелогично. Неужели вы рассчитываете, что я буду спокойно сидеть и выслушивать ваш бред? Да, рассчитываю. Вы приехали сюда по срочному делу и отлично это знаете. Вулф поднял еще один палец. «Во-вторых, да, вы могли знать, что Йегер будет там один. Мисс Маги утверждает, что никому не говорила о своей встрече в 9 часов, чего и следовало ожидать, если она сообщила об этом именно вам». Вулф поднял третий палец. «И в-третьих, когда я задал вам вопрос, был ли у вас мотив, я еще ничего не знал. Но теперь знаю. Вчера я навел кое-какие справки по телефону, уверяю вас, крайне осторожно. А вечером того же дня, сидевшая на вашем месте миссис Йегер, которая провела здесь целый час, снабдила меня недостающими подробностями. Итак, в течение 5 лет с тех пор, как мистер Йегер стал исполнительным вице-президентом, он представлял угрозу вашему главенствующему положению в корпорации. А за последний год эта угроза стала реальной и неотвратимой. Самое большее, на что вы могли рассчитывать, стать председателем совета директоров, потеряв таким образом возможность непосредственного управления. Впрочем, даже и это вызывало сомнения. Поскольку вы руководили деятельностью корпорации более 10 лет, подобная перспектива казалась недопустимой. Опровергнуть это вам вряд ли удастся. Слишком много людей знали о сложившейся ситуации. Вулф положил руку на стол. Но что заботило меня больше всего, когда вы с мисс Маги покинули мой кабинет 24 часа назад, было не наличие у вас мотива. Любой мотив, даже хорошо скрытый, можно обнаружить. Проблема состояла в ключах. Впрочем, тут имелась возможность того, что вы позаимствовали ключи у мисс Маги. Причем не в прошлое воскресенье, а несколько раньше. Изготовили дубликаты и вернули ключи на место. Проверить, сумели ли вы это реализовать, нам вряд ли удалось бы, будь ключи от дома Йегера самыми обычными. Но ключи от замка Рапсона очень сложные и встречаются крайне редко. Я решил попытаться. Призвав на помощь 3 проверенных оперативников, я отдал им фото с банкета и ключи, которые вчера забрал у мисс Маги. Мои люди, сделав копии фотографий и дубликаты ключей, вернули все это мне и начали со слесарных мастерских, расположенных поблизости от вашего дома и офиса. И вот чуть более часа назад, непосредственно перед тем, как я позвонил вам, один из моих людей, Сол Пензер, помог мне превратить предположение в факт. Это, естественно, самый главный пункт моего отчета. Вулф нажал на кнопку на письменном столе, обусловивший подобную срочность. Вулф устремил взгляд на дверь в кабинет, на пороге которого появились Сол с Артуром Венгером. Они подошли к письменному столу Вулфа и повернулись лицом к посетителям. «Это мистер Артур Венгер. Вы его узнаете?» — спросил Вулф Айкина. Айкин уставился на Венгера, а затем перевел глаза на Вулфа. «Нет, никогда его не видел». «Мистер Венгер, это мистер Бенедикт Айкин. Вы его узнаете?» «Я узнал его по фото», — кивнул слесарь. «Да, это точно он». «Где и когда вы видели его раньше?» «Он пришел ко мне в мастерскую какой-то из дней на прошлой неделе с парой ключей от замка Рапсона и попросил изготовить дубликаты. Пока я делал дубликаты, он ждал в мастерской. По-моему, дело было в среду, но, может, и во вторник. Он нагло врет, когда говорит, будто никогда меня не видел». «Вы абсолютно уверены?» «Абсолютно. Точнее, не бывает. Люди как ключи. Вроде похожи, а на поверку все разные. Мне, конечно, не упомнить все лица так же хорошо, как ключи, но узнать я могу. Я смотрю на ключи, я смотрю на лица. Замечательная привычка. Пока это все, сэр. Но я буду признателен, если вы задержитесь еще на час. Я ведь сказал, что могу. Да, я знаю. И ценю это». Сол дотронулся до руки Венгера, и они вышли. В коридоре они свернули налево, в сторону кухни. Вскоре после звонка Сола Фриц затеял к ланчу пирог с куриным фаршем и трюфелями. И пирог уже стоял в духовке. Вулф откинулся на спинку кресла и, сжав подлокотники, сказал: «Мисс МакГи, совершенно очевидно, что мистер Айкин обречен. Вы переметнулись от мистера Егера к нему. Но теперь вам нужно подумать о себе. Вы здорово влипли. Когда мистера Айкина будут судить, вам придется давать показания в качестве свидетеля. Если вы подтвердите под присягой, что не давали ему ключей, не сообщали о своих планах приехать в тот дом в воскресенье в 9 вечера, то совершите клятву преступления. И это легко доказуемо. Но что еще хуже, вам могут вменить пособничество в совершении убийства. Ведь вы одолжили мистеру Айкину ключи, а он изготовил дубликаты с целью проникнуть в дом и убить человека. Вы обеспечили вашему сообщнику возможность беспрепятственно попасть в дом, когда Егер будет один, подстроив все так, чтобы встреча была назначена на 9 вечера. Я ничего не подстраивала. И снова слишком громко. 9 часов было нашим обычным временем. Я только сообщила мистеру Айкину, потому что... «Попридержите язык!» Вскочив на ноги, Айкин повернулся к девушке. «Он уже однажды вас провел, и теперь хочет повторить тот же фортель!» «Все, мы уходим. Я ухожу, и вы уходите вместе со мной!» Я тоже вскочил. Если бы мисс МакГи попыталась встать с места, я вынужден был бы преградить им дорогу. Но она осталась сидеть. Откинув голову, она в упор смотрела на Айкина, и мне еще не доводилось видеть столь каменного лица. «Вы дурак!» Мне еще не доводилось слышать столь резкого голоса. «Косорукий, старый дурак! Я подозревала, что именно вы его убили, но не хотела в это верить. Если бы у вас было хоть немного мозгов! И кончайте на меня таращиться!» Поскольку Айкин встал столбом прямо перед ней, ей пришлось передвинуть кресло, чтобы видеть Вулфа. «Да, он брал у меня ключи. Сказал, что хочет посмотреть на комнату. Держал у себя ключи 2 дня. И да, я действительно сообщила ему, что собираюсь туда в воскресенье в 9 вечера. Обещала держать его в курсе. В курсе. Я тоже круглая дура. Ее голос был по-прежнему твердым, но сейчас в нем появились горькие нотки. «Боже мой, какая дура!» «Мисс Маги, вы совсем не дура. Скорее, гарпия или ламия. Впрочем, я отнюдь не выношу своего суждения о вас, а просто классифицирую». Вулф покачал головой и повернулся к Айкину. «Но хватит о том, что уже сделано. Лучше поговорим о том, что будем делать». Айкин вернулся в красное кожаное кресло. Он сидел, положив на колени сжатые в кулаке руки и стиснув зубы, и всем своим видом пытался показать, будто ему плевать, что, конечно, не соответствовало действительности. Предвидя дальнейшее развитие событий, Вулф еще раньше продиктовал мне проект документа, а я достал из ящика стола и положил в карман заряженный револьвер Марли. Поняв, что револьвер не понадобится, я сел на место. Между тем Вулф продолжил. «Я в затруднительном положении. Проще всего было бы вызвать по телефону мистера Крэмера из полиции, чтобы он приехал сюда и забрал вас. Но по условиям нашего договора, подписанного вами от имени корпорации, я обязан предпринять максимальные усилия для защиты репутации и интересов корпорации и не раскрывать фактов или информации, способных нанести ущерб престижу или репутации корпорации, если только мне не придется это сделать в силу своих обязательств как гражданина и лицензированного частного детектива. Это дословная передача. Разумеется, невозможно скрыть тот факт, что президент корпорации убил исполнительного вице-президента той же корпорации. Это не обсуждается. Вы обречены. С учетом имеющихся у меня улик и новых улик, которые непременно соберет полиция, ваше положение безнадежно». Вулф выдвинул ящик и достал оттуда лист бумаги. «Однако вполне возможно сохранить в тайне существование пресловутой комнаты и наличие связи между ней и Егером. Ведь во вторник вечером вы сами заявили мне, что именно это волнует вас в первую очередь. Впрочем, сейчас это вас наверняка не слишком беспокоит. Чего нельзя сказать обо мне? Я хочу выполнить, если удастся, все условия нашего договора. А потому приготовил для вас проект документа, который вы должны подписать. Я вам сейчас зачитаю. Я, Бенедикт Айкин, составил и подписал следующее заявление, поскольку после беседы с Ниро Вулфом понял, что у меня нет надежды избежать разоблачения совершенного мной преступления. Делаю я это добровольно и не по принуждению Ниро Вулфа, а исключительно под давлением обстоятельств. Вечером 8 мая 1960 года я убил Томаса Г. Егера выстрелом в голову. Я перевез его тело на западную 82-ю улицу, Манхэттен, и сбросил выкопанную рабочими яму. В яме лежал брезент, и чтобы труп не обнаружили сразу, я накрыл его этим брезентом. Я убил Томаса Г. Егера из опасения, что он может сменить меня на посту президента корпорации Continental Plastic Products, лишив меня всех рычагов управления деятельностью корпорации. Поскольку последние 10 лет я отвечал за развитие и процветание корпорации, подобная перспектива была для меня невыносима. Я считаю, что Егер получил по заслугам, а потому не испытываю ни сожаления, ни раскаяния за содеянное. Вулф снова откинулся на спинку кресла. Я решил не упоминать о Марии Перес, поскольку это не столь существенно и, кроме того, потребует пространных объяснений. И в данном случае можно не опасаться, что в ее смерти обвинят невиновного человека. Со временем полиция закроет дело, так же, как и прочие дела о нераскрытых убийствах. Конечно, если желаете, можно внести изменения. Например, если вы все-таки испытываете сожаление или раскаяние и хотите отразить это в документе, я возражать не буду. Вулф демонстративно помахал бумагой. Естественно, текст, напечатанный на моей пишущей машинке, не подойдет. В любом случае, подобный документ должен быть написан собственноручно, чтобы не возникло и тени сомнения в его подлинности. Поэтому советую вам написать это от руки на простом листе бумаги, поставив дату и подпись. Здесь и сейчас. На конверте напишите от руки мой адрес и наклейте почтовую марку. Мистер Пензер бросит письмо в почтовый ящик возле вашего дома. Когда мистер Пензер позвонит мне, что письмо отправлено, вы можете идти, куда вам будет угодно. Он посмотрел на меня. Арчи, есть ли надежда, что письмо будет доставлено прямо сегодня? Нет, сэр. Завтра утром. Вулф снова занялся Айкином. Я, естественно, оперативно свяжусь с полицией. Скажем, завтра, примерно в 10 утра. В данном случае моя выгода вполне очевидна. Я смогу получить гонорар от корпорации. Но и для вас тут тоже есть свои преимущества. Поскольку альтернативный вариант — это немедленный арест и тюремное заключение, предъявление обвинения в убийстве, в действительности в двух убийствах, придание гласности информации о существовании той комнаты, а также о ваших усилиях и усилиях ваших коллег помешать разоблачению, тяжелый судебный процесс и возможный смертный приговор. Даже если вам удастся его избежать, долгие годы за решеткой в вашем возрасте не самая приятная перспектива. Я просто... Заткнитесь! Прогавкал Айкин. И Вулф заткнулся. Я удивленно посмотрел на Айкина. Неужели у него хватает наглости рассчитывать выйти сухим из воды? Но я все понял по выражению его лица. Он взорвался, потому что был весь на нервах. Нужно отдать ему должное. Он не юлил и не ползал перед нами на коленях. Он не стал торговаться, чтобы выпросить себе еще один день или хотя бы час. Он даже не разговаривал. Он просто протянул руку. Я взял документ и отдал ему вместе с листом пищи и бумаги и чистым конвертом. Ручка у него была. Он вынул ее из кармана. Не дрогнувшей рукой он положил бумагу на приставной столик возле кресла. Но когда начал писать... Рука предательски затряслась. Тогда он выпрямился, переждал 10 минут, после чего попробовал снова, и рука перестала дрожать. Вулф посмотрел на Джулию МакГи и произнес не менее резким, чем у нее голосом: «Вы нам больше не нужны. Ступайте». Она попыталась что-то сказать, но Вулф ее оборвал. «Нет, мои глаза привыкли к уродству, но мне противно на вас смотреть. Убирайтесь. Вон!» Она встала и вышла из комнаты. Айкин, сгорбившись и закусив губу, продолжал упорно писать. Вероятно, он не слышал слов Вулфа и не заметил, как Джулия МакГи поспешно ушла. На его месте этого тоже не заметил бы.